Глава 35. Кристин Лескар. Спустя полчаса, когда на тележке не осталось ничего съестного, мы тоже отправились в общежитие. Нам всем требовался горячий душ и теплая постель. А мне, ко всему прочему, еще хотелось побыть в одиночестве, чтобы уложить в голове всю свалившуюся на голову информацию. Моя пегасья сущность никак не давала о себе знать, но чувствовала я себя все равно как-то иначе. Возможно, это просто был стресс, потому что пусть на короткое время, но мои Кэрри были мертвы. Те, без которых я уже не могла представить свою жизнь. И Кристин, мой профессор, упругая попка, тоже был на волосок от смерти. И каждый раз, как я думала об этом, мое сердце болезненно сжималось. «Мы останемся с тобой». Рука Кроу лежала у меня на талии. «Нам о многом надо поговорить». Я кивнула. Плакало мое уединение. Но, с другой стороны, кто знает, сможем ли мы остаться вместе. Вполне ведь могло сложиться так, что правительство Элона вынудит меня перебраться в их мир. Если они не отпустят отца, так, скорее всего, и произойдет. «Какие у вас планы?» — спросила я неожиданно хрипло. «Я имею в виду в ближайшей перспективе». Ответ относительно предоставления моим Кэрри убежища мистер Саймон Саргон обещал дать утром. Но я почему-то не сомневалась, что Кристиан сделает все, чтобы котики были в безопасности. И все же я никак не могла успокоиться. Сердце колотилось так, будто собиралось выскочить из ребер, пульс частил, щеки горели. «Планы?» — Кэрри переглянулись. «Для начала душ». И прежде чем я успела возразить, Кроу уже затолкал меня в мою небольшую ванную комнату. «Дамы, вперед!» — хмыкнул он и закрыл дверь с той стороны. У меня не было никакого желания возражать, поэтому я, действуя чисто механически, начала раздеваться. Скинула с себя одежду, которая вместе со мной побывала в бездне, и ногой отшвырнула ее прочь. Включила воду и, настроив температуру, встала под обжигающие упругие струи. Душ немного взбодрил меня, хотя обычно происходило наоборот. Прикосновение потоков воды к разгоряченной коже было неожиданно приятным, и я с удовольствием подставляла тело под эти нехитрые ласки. Мысли лениво ворочались в голове. Мой пегас пробудился. Мне больше не нужно быть осторожной со своими эмоциями. Мне вовсе не обязательно дальше соблюдать строгий целибат. Это озарение словно ударило меня, потому что я вздрогнула и, покачнувшись, прижалась спиной к нагретой плитке на стене. Мне больше никто не запретит заниматься горячим, неистовым сексом с моими любимыми мужчинами. При одной мысли об этом между ног стало горячо, а в следующее мгновение дверь в ванную комнату распахнулась, явив немного взъерошенного Кроу. Он огляделся по сторонам, будто ожидал увидеть в помещении кого-то еще. Ноздри Кэрри раздувались, и сам он выглядел обеспокоенным. «Что?» — выдохнула я, когда взгляд удивительных бирюзовых глаз остановился на мне. Вместо ответа кот склонил голову на бок, рассматривая мое обнаженное тело. Прикрыться мне было решительно нечем, и я просто стояла, позволяя струям воды скользить по моей коже. Но стоило мне пошевелиться, как мужчина одним движением преодолел разделявшее нас расстояние и вжал меня в стену. Его губы накрыли мои, а язык властно ворвался в рот, не оставив мне и шанса на сопротивление. Да и не было никакого желания сопротивляться. Ничего не было. Ни мира вокруг, ни потоков воды, что лились на меня сверху. Только сильное горячее тело напротив моего, только его сердцебиение под моей ладонью и одно дыхание на двоих. Повинуясь желанию тела, я закинула ногу на бедро Кэрри. Он был полностью одет, и ткань, казалось, жгла мои пальцы, поэтому я начала расстегивать пуговицы на рубашке Кроу. Мои движения были неосторожны и торопливы, и, возможно, я там что-то по неосторожности порвала, но нам обоим было наплевать на это. А вот остальным нет. «Что здесь происходит?» Дверь в ванную комнату осталась распахнутой, и, конечно, Рон с Кристианом не смогли не отреагировать на острый, пряный запах возбуждения, который заполнил помещение вместе с густым паром. С тихим рычанием Кроу повернулся к ним. Он продолжал закрывать меня своим телом, и, воспользовавшись этим, я стащила с него остатки разорванной рубашки. Мои инстинкты будто взбесились. Кто-то неистовый внутри меня настойчиво требовал немедленно оседлать бедра этого великолепного мужчины и трахать его до тех пор, пока в его яйцах не станет легко и пусто. «Уже можно?» — выдохнул он, обращаясь к парням. «Ее пегас пробудился. Значит, ее не разорвет на части?» «Не разорвет», — глухо отозвался Кристиан. Если только мы, конечно, не попытаемся трахнуть ее все одновременно. И даже в этом случае...» Он не договорил и решительно шагнул к нам. «С чего ты взял, Эрош, что имеешь право быть первым?» Глаза огненного дракона полыхнули золотом. Зрачки сжались в точки и вытянулись двумя тонкими вертикальными линиями. Я наблюдала за этим, выглядывая из-за обнаженного плеча беловолосого Кэрри. Его татуировка светилась как никогда ярко. Похоже, наша связь стала максимально крепкой, и разорвать ее без ущерба было невозможно. Я удивительным образом чувствовала всех своих мужчин и особенно остро ощущала их злость и раздражение, которые были даже сильнее, чем возбуждение. «Похоже...» Я вынырнула из-под руки Кроу. Губы по ощущениям припухли и горели после нашего поцелуя, сердце бешено стучало, а на мне не было ни клочка ткани. «Нам действительно сначала нужно поговорить». Несколько мгновений они просто смотрели на меня, будто не понимая смысла слов. Первым отступил Кристиан. «Ты права», — он поднял руки вверх в знак капитуляции. «Нам всем нужно остыть и помыться, но принимать участие в сосисочной вечеринке я отказываюсь». «Ну и проваливай», — рыкнул Кроу и повернулся ко мне. «Продолжим?» Я положила ладонь ему на грудь, не отталкивая, но и не позволяя снова поцеловать. «Сначала мы поговорим», — настойчиво потребовала я, «а потом вы сделаете со мной все, что захотите, я обещаю». В бирюзовых глазах разлилась тьма. «Ты меня прогоняешь?» Мое сердце сжалось. Даже в мыслях не было, я коснулась пальцами метки. Кожа Кэрри была влажной и обжигающе горячей, и при мысли о том, что вскоре мы окажемся обнаженными в одной постели, у меня, кажется, закипел мозг. «Просто для начала мы должны обсудить наши дальнейшие отношения, чтобы больше не возникало никаких конфликтов». «Какие конфликты?» Усмешка Кэрри была откровенно хищной. Я не узнавала его. Мой белыш будто с цепи сорвался. «Они не посмеют к тебе прикоснуться. Эй, закройте дверь с той стороны!» Но несмотря на то, что все мое тело жаждало его прикосновений, я была непреклонна. «На выход!» — я указала ему на дверь. «Мне нужно помыть голову, и я хочу сделать это одна». И все же Кроу не сдался так просто. Прежде чем неохотно покинуть ванную, он снова вжал меня в стену и ткнулся носом в шею. На один короткий миг я почувствовала на нежной коже его клыки, и от этого мимолетного прикосновения мне между ног будто кипятком плеснули. Возбуждение было таким сильным и нестерпимым, что я была на грани того, чтобы плюнуть на собственный запрет. Однако Кэрри отстранился и, как ни в чем не бывало, вышел из заполненного паром помещения, оставив меня дрожащей. Ноги не держали, и я медленно опустилась на гладкий белый поддон душевой кабины. Вода стекала по мне, заливала глаза, а я просто сидела и улыбалась, уверенная, что дальше у меня все непременно будет хорошо. Тот факт, что за пределами ванной комнаты не было слышно никаких звуков, заставил меня поторопиться. Что если, пока я мою голову, эти трое тихо удавят друг друга, и на выходе меня будет ждать гора трупов? Это был самый худший из вариантов, который вряд ли мог произойти в реальной жизни. Но я все равно спешила как могла, и из ванной комнаты в итоге вышла в одном полотенце, решив не тратить времени на одевание. Все мои мужчины, вопреки ожиданиям, сидели в гостиной. В противоположных углах, подальше друг от друга и мрачно переглядываясь. Даже Рон с Кроу разместились на разных краях дивана, и, недолго думая, я подошла и опустилась как раз посередине. Атмосфера в помещении мгновенно стала напряженной. «Следующий», — махнул рукой я, — «ванная свободна». «Вместе было бы быстрее», — проворчал Кроу, но, поднявшись, направился мыться. Я только успела обратить внимание, что штаны на нем были совершенно сухие. Вероятно, он применил какое-то бытовое заклятие, чтобы не оставлять повсюду мокрые следы. Плотнее запахнув полотенце, я закинул ногу на ногу и подалась вперед, внимательно вглядываясь в Кристиана. Кэрри доводилось делить меня между собой, и в них я не сомневалась. А вот из-за готовности дракона быть у меня не единственным, наверное, стоило бы переживать. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил он, изучая мое лицо. «Ничего не болит?» «Ничего». Я покачала головой. «Со мной все в порядке, резерв полон, даже сонливости больше нет». «Хорошо», — удовлетворенно кивнул дракон и поднялся. «Надеюсь, теперь все позади». Я позволила себе не согласиться. Теперь, когда во мне пробудился Пегас, меня захотят не только на Элоне. Я и сама до конца не понимала своих способностей, но почему-то не сомневалась, они настолько уникальные, что первое время за мной будут охотиться все, кому не лень, и защита Кэрри будет вовсе не лишней. Некоторое время в гостиной царила тишина. Никто дипломатично не поднимал тему произошедшего, хотя нам всем по-хорошему стоило бы это обсудить. «Чего мы ждем?» — первым не выдержал Кристиан, подавшись ко мне. «Я так понял, тебе есть что сказать». «Я жду, когда Кроу вернется из душа», — невозмутимо отозвалась я. «Не хочу 100 раз повторять одно и то же». «Послушай», — его голос стал успокаивающим. Я ненавидел этот тон. Складывалось ощущение, что он говорил с душевнобольным ребенком. «Твой Пегас пробудился, и изменения, что произошли в тебе, наверняка толкают тебя на всякие необдуманные поступки. А твоя связь, которая стала намного крепче после того, как ты оживила Кэрри...» «Ты можешь не продолжать», — махнул рукой я. «То, что произошло в душе, не было каким-то спонтанным всплеском. Это то, чего я хотела и что делала, отдавая себе полный отчет». «То есть ты выбираешь Эрошей?» Криво усмехнулся Кристиан и поднялся. «Останешься с ними?» «Я никого не выбираю». Краем глаза я заметила, что Кроу вернулся. Он застыл у входа с растрепанными, влажными после душа волосами и не потрудился надеть рубашку. «Замечательно. Не придется повторять несколько раз». «Мне нужны вы все», — твердым голосом произнесла я. «Все трое. И если хоть один из вас от меня отвернется, я этого не выдержу». Это была чистой воды манипуляция, но я действительно не представляла, в какую кучу ошметков превратится мое сердце, если хоть один из моих мужчин решит от меня отказаться. Несколько мгновений в моей крошечной гостиной царила тишина. «Это и есть твой важный разговор?» — с кривой усмешкой поинтересовался Кристиан. «Сказать нам, что мы будем делить тебя на троих?» Он поразительно точно сформулировал мои мысли, поэтому мне оставалось лишь утвердительно кивнуть. Сердце ускорилось до такой степени, что я на всякий случай накрыла грудь ладонью. Взгляд Кристина стал колючим, пронизывающим, и меня охватила паника. Что, если он просто уйдет, хлопнув дверью? Что, если не примет мои условия? И, медленно покачав головой, мой дракон действительно ушел. «Я в душ», — сказал он и скрылся в ванной комнате. Спустя несколько мгновений до нас донесся шум воды, и мой глаз нервно дернулся. Еще одна такая выходка, и мои нервы не выдержат. «Крис». Рон пересел ближе ко мне и втянул носом воздух, будто пытался уловить запах моего возбуждения. «Мы уже давно поняли, что нам придется очень долго терпеть рядом с собой этого Саргона. И если ты переживаешь, что это нас каким-то образом отдалит, то вот тебе доказательство». Мало того, что я была в шоке от необычайно длинной речи из уст обычно молчаливого черныша, так он еще и расстегнул рубашку, продемонстрировав мне сияющий знак на груди. «Это всего лишь значит, что мой Пегас выбрал вас», — пробормотала я. «В том, что говорит мистер Саймон о моей сущности, не было и слова о взаимности». «Хочешь сказать, у тебя есть сомнения в наших чувствах?» Кроу склонился надо мной. Он был в одном лишь полотенце, а на его коже все еще блестели капельки влаги. От Кэрри пахло мылом и возбуждением, и я просто не могла не среагировать. Потянулась к нему и обхватила руками крепкую шею, а в следующее мгновение предательское полотенце свалилось с меня, явив двум заинтересованным мужчинам мое обнаженное тело. Но смутиться я не успела, как и ответить на поставленный вопрос. Кэрри как-то странно переглянулись, после чего Кроу схватил меня под мышки и втащил к себе на колени, усадив к себе спиной. На нем все еще было полотенце, но даже через него я прекрасно чувствовала, каким твердым и готовым он уже был. «Что ты?» — начала была я, обернувшись к Снежку, когда его ладони легли на мою грудь, осторожно лаская. А в это время Рон переместился на пол и встал на колени перед нашей неловкой композицией. Прежде чем я успела как-то отреагировать, он настойчиво развел в стороны мои колени. Я попыталась дернуться, потому что на меня вдруг накатило смущение, но Кроу крепко держал меня на месте и не позволил сдвинуться ни на миллиметр. «Не знаю, что будет завтра утром», — глядя потемневшими глазами на мою промежность, хриплым голосом заявил Рон. «Но у нас достаточно времени, чтобы доказать тебе свои чувства. И если тебе надо услышать это, то я со всей серьезностью заявляю, что люблю тебя, Кристин Лескар, и готов поклясться собственной жизнью, что являюсь однолюбом и никогда не полюблю никого сильнее и отчаяннее, чем тебя». У меня в груди как будто что-то взорвалось. Сердце стало таким большим, что едва помещалось в груди, и это было больно, а еще мешало дышать. Глаза щипало от слез, потому что я даже не надеялась на то, что получу хотя бы толику взаимности от этих великолепных мужчин. И пусть пока признался только один из них... «Я тоже люблю тебя». Дыхание Кроу обожгло мне ухо. «И давно знаю о твоих чувствах. Поверь, ты с самого начала была для нас не просто заданием. Никогда не думал, что втрескаюсь в драконицу, но это произошло, и изменить ничего уже нельзя. Даже если ты когда-нибудь разлюбишь нас, мы все равно останемся рядом, потому что жить иначе у нас уже не получится». Слезы все же пролились из глаз, и я не стала их сдерживать. Меня трясло от эмоций и от того, в какой позе я получила эти признания. Рон все еще держал мои ноги широко разведенными, я была полностью раскрыта перед ним. И все равно не ожидала того, что произошло дальше. Подавшись вперед, черныш меня поцеловал. Прямо в горящие, пульсирующие от возбуждения складочки. Я едва не задохнулась от наслаждения, которое принесло мне его прикосновение, потому что Кроу, точно почувствовав нужный момент, сжал пальцами мои соски и прижался губами к моей чувствительной шее. Острые клыки коснулись нежной кожи, не причинив вреда и мгновенно закинув меня на вершину удовольствия. Я извивалась, двигаясь на языке Рона, что, кажется, проник в меня немыслимо глубоко. С моих губ срывались тихие стоны, потому что внутри меня будто ослабла какая-то пружина. Я отпустила себя, позволив себе полностью отдаться моим любимым Кэрри. Мне хотелось, чтобы они сделали меня полностью своей. Я мечтала раствориться в них, слиться с ними и не думать ни о чем, кроме взаимного удовольствия. И на мгновение, вынурнув из сладкого тумана, что полностью заполнил мою голову, услышала урчание. Кэрри мурчали, как два больших кота, пока ласкали и вылизывали мое тело. И я все сильнее извивалась в руках Кроу, будто пытаясь сбежать от сокрушительного удовольствия, но оно двигалось на меня с неумолимостью тяжелого товарного поезда. Снежок держал меня так крепко, что у меня не было и шанса избежать оргазма, получив который, я просто не смогла не закричать, настолько хорошо это было. И, конечно, именно этот волнительный момент выбрал Кристиан, чтобы вернуться. «Так и знал, что вы начнете без меня», — хмыкнул Саргон и шагнул в комнату, на ходу срывая из себя полотенце. При виде его сильного, совершенного тела, покрытого каплями влаги, я тихо застонала. В теле еще гуляли отголоски едва пережитого оргазма, но я уже думала о новом удовольствии. Но приближение Кристиана остановил голос Рона. «Сначала признание в любви, Саргон», — сказал Кэрри максимально серьезно, — «а потом доступ к телу». «Это теперь каждый раз так будет?» — с ухмылкой поинтересовался дракон. «Или только сегодня? Смотрю, вы уже устанавливаете правила». «Только сегодня», — с трудом сглотнув, пробормотала я. Мой взгляд приклеился к твердому члену Кристиана, по которому я безумно скучала. Рот снова наполнился слюной, потому что мне нестерпимо хотелось вновь попробовать его на вкус. «Хорошо», — кивнул дракон. «Вообще-то я хотел пойти чуть дальше и... После того, как ты сказала, что у меня нет никаких прав тебе приказывать и говорить, что делать, я задумался». Я закрыла глаза. Да, я действительно выкрикнула что-то подобное, когда мы спорили о моем вступлении в тайный клуб Салливана. Неужели мои слова настолько сильно задели Кристиана? Но собраться с мыслями, чтобы хоть бы извиниться, я не успела. «Ты была абсолютно права, Крис, когда говорила, что я тебе никто», — покачал головой дракон, и его губы искривились в горькой усмешке. «Поэтому я бы хотел как можно скорее исправить свое положение и приобрести статус, который позволил бы мне, если не приказывать, то хотя бы иметь право голоса в решении важных вопросов, касаемых твоей жизни». «Какой статус?» Голос совсем пропал, и с моих губ сорвалось тихое сипение. «Твоего законного супруга». Саргон склонил голову на бок, разглядывая меня, а затем медленно опустился на одно колено рядом с Роном. «Извини, кольцо я забыл в каком-то из карманов, но позволь засвидетельствовать тебе свое твердое намерение разделить с тобой полет, потому что я люблю тебя, Кристин Лескар, и всегда любил, с самого первого мгновения, как увидел тогда под дождем на остановке дилижансов в Кайтауне. Скажи, Крис, ты согласна?» Это было уже слишком, и слезы повторно хлынули из моих глаз. «Согласна». Не задумываясь, выдохнула я. И даже никакое кольцо мне было не нужно, достаточно было того, что мой прекраснозадый профессор собирался провести со мной остаток жизни. Конечно, я вовсе не так представляла себе предложение руки и сердца, но то, как именно это произошло, меня полностью устраивало. Не хватало только одного. Я попыталась слезть с колени Кроун, и тот не стал меня удерживать. Но ноги не держали меня, и я опустилась на пол напротив Кристиана, чтобы обвить его шею руками и поцеловать сильно и неистово. Но дракон сразу же перехватил инициативу, и я оказалась прижата к его обнаженной груди, а его губы ласкали мою чувствительную шею. «Я принимаю тот факт, что буду не единственным», — сказал мужчина, положив ладони на мои ягодицы. «И в какой-то степени даже этому рад». «Почему?» — удивилась я. Мне казалось, дольше всех придется убеждать как раз упрямого дракона. «В спальне узнаешь», — с хищной усмешкой пообещал Саргон и выпустил меня из капкана своих рук. «Пожалуй, я услышал достаточно». Рон внезапно поднялся на ноги. «Моя очередь мыться». И он скрылся в ванной комнате, оставив меня наедине с двумя обнаженными мужчинами, потому что полотенце с Кроу сползло на пол, и он сидел на диване, широко расставив ноги и разглядывая меня с хищным интересом. «В спальню?» — Кристиан окинул взглядом гостиную. «Или приступим прямо здесь?» «В спальню», — кивнул Кроу, и одним плавным движением, поднявшись с дивана, оказался напротив меня. «Или прямо здесь?» Он выразительно посмотрел вниз, и я не могла не улыбнуться. Искушение было огромным, и я не стала с ним бороться. Потерла щекой о горячий твердый член Кэрри и, дождавшись тихого судорожного вздоха удовольствия, что сорвался с мужских губ, коснулась языком гладкой шелковистой головки. Но, доставляя удовольствие Кроу, я не могла забыть о Кристиане, поэтому, оторвавшись от члена Кэрри, призывно усмехнулась профессору и поманила его к себе. Он был не из тех, кому требовалось повторять дважды, и вскоре в моем распоряжении было два больших восхитительных ствола. Некоторое время я просто любовалась ими, сравнивая между собой. Признаться, мне давно хотелось это сделать, но не было возможности. «Ну и как?» — с усмешкой поинтересовался профессор «Идеальная попка». «Может, какой-то нравится больше?» «Оба идеальны», — хмыкнула я и коснулась губами шелковистой головки Кристиана. Он с шумом втянул носом воздух, и мое сердце зашлось в бешеной скачке от того, какую власть я имела над этими крепкими, сильными мужчинами. Нос щекотали ароматы возбуждения, которым я просто не могла противостоять, и, не забывая ласкать Кроу рукой, я старательно вылизывала член огненного дракона. Между ног все пульсировало от страстного желания почувствовать их обоих внутри себя, но после того, как Рон подарил мне удовольствие, я просто не имела права скупиться на прелюдию. И, почувствовав, как по телу Кристиана прокатилась волна дрожи, торжествующе усмехнулась. За то время, что мы не были любовниками, вкус огненного дракона ничуть не изменился. Я помнила его так, будто он ежедневно кончал мне на язык, и более того, он продолжал приходить ко мне во сне, совершая с моим телом все те откровенные и порочные вещи, от которых я с каждым днем влюблялась в него все сильнее. Когда мистер Саргон полностью излился в мой рот, я несколько мгновений просто наслаждалась давно забытым чувством и вкусом, после чего выпустила его, чтобы уделить внимание Кроу. После единственной ночи, проведенной вместе с Кэрри, у меня практически не сохранилось воспоминаний, и я собиралась создать новые, поэтому действовал неторопливо, внимательно следя за его реакцией. Казалось, Снежку нравилось то, что я делала своими языком и губами. Рваное дыхание с хрипом вырывалось из его легких, и я ждала, что в какой-то момент он потеряет над собой контроль и, схватив меня за волосы, попытается перехватить управление, но Кэрри держался стойко. Настолько, что, не удержавшись, я решила его помучить, замерев за мгновение до взрыва. С губ кота сорвался разочарованный стон. Темный, немного безумный взгляд стал укоризненным, и это было лучшее из моих побед. И когда я снова продолжила ласки, одной рукой поглаживая тяжелые яички, разрядка Кэрри была такой неистовой и яркой, что я едва не опрокинулась навзничь. Но она определенно того стоила. «Крис!» — простонал Снежок, одним движением подняв меня с колени и прижав к себе. «Я готов заниматься этим вечно». «Не возражаю», — усмехнулась я, чувствуя во рту его немного терпкий, приятный вкус. Одного взгляда вниз было достаточно, чтобы убедиться, эти двое готовы продолжать. Как, впрочем, и я. Однако планы моих мужчин были гораздо более грандиозными, поэтому мы переместились в спальню, где нас ждала широкая кровать. Я больше не думала о том, как отреагируют друг на друга мои возлюбленные. Я просто получала удовольствие от их смелых, откровенных ласк. Две пары умелых рук распаляли во мне сильнейшее возбуждение, заставляя мое тело гореть и плавиться, растекаться по простыням податливой карамельной лужей. Пока Кроу ласкал мою промежность, трахая меня пальцем и языком, Кристиан терзал мои губы и грудь. Они действовали как один слаженный, отлично настроенный механизм, созданный для того, чтобы я получила как можно больше удовольствия. Но чего мне действительно не хватало, это чувствовать их внутри себя, обоих сразу. Я сомневалась, что смогу безболезненно принять сразу два внушительных члена, но даже при одной мысли об этом внутри меня все сжималось от предвкушения. И когда сил терпеть уже не осталось, я опрокинула Кроу навзничь и оседлала его бедра. Глаза Кэрри были полуприкрыты, он смотрел на меня из-под длинных ресниц, отдав мне полный контроль над своим телом. Не торопясь, я провела руками по его твердой груди, обвела края метки с восхищением, чувствуя сильное и ровное сердцебиение, а потом начала покрывать его поцелуями. Мужчина, лежавший подо мной, едва заметно подрагивал от нетерпения, и мне нравилась власть, которую я над ним имела. Я упивалась собственной силой и тем, с каким вожделением он смотрел на мою грудь. Когда Кристиан, обхватив меня сзади руками, начал ласкать мою грудь и шею, повернулась к нему, подставляя губы для поцелуя. «Хочу вас обоих», — выдохнула я, поерзав на твердом члене Кроу. «Одновременно. Внутри». Вместо ответа дракон тихо рыкнул и не сильно укусил меня в плечо, послав по телу новую волну удовольствия. Наверное, так он выразил свое согласие. Не в силах больше сдерживаться, я приподнялась и направила член Кроу внутрь себя. Но прежде чем я успела опуститься на него, сильные руки Кэрри удержали меня. «У этой любви могут быть неожиданные последствия», — предупредил он, глядя мне в глаза. Взгляд Снежка был затуманен желанием, и все же он, в отличие от меня, не потерял голову. «Хорошо», — кивнула я, потому что была согласна абсолютно на все, что эти мужчины могли мне дать. А потом мне стало уже не до слов, потому что, придерживая меня за бедра, Кроу мучительно медленно опустил меня на свой член. И несколько мгновений я даже не могла дышать от того, какой растянутый и восхитительно заполненный себя ощущала. Моя кожа снова начала светиться, испуская золотое сияние, и, наверное, это означало что-то хорошее, потому что в тот момент я чувствовала себя абсолютно счастливой. «Пресвятые кошечки!» — хрипло выдохнул Кэрри, погрузившись в меня по самые яички. «Я и забыл, насколько ты тугая. Сейчас будет еще туже». Кристиан обхватил руками мою попку и, легонько куснув за ягодицу, заставил прогнуться вперед. «Теперь ты понимаешь, почему я рад?» «Все еще не очень», — выдохнула я. Мне не терпелось начать скачку на члене Кроу, и я чувствовал, как он слегка подрагивал от нетерпения внутри меня. Но дракон одной рукой крепко держал меня за бедро, не давая двигаться. Пальцы второй руки скользили по моей попке, обводя колечко ануса и легко надавливая. Мои глаза широко распахнулись, как только я поняла, куда именно Саргон собирался меня трахнуть. Повернувшись к нему, я несколько мгновений любовалась на хищную, предвкушающую усмешку. «У меня просто нет другого выхода, кроме как поиметь твою восхитительную попку», произнес Кристиан, и его смазанный чем-то прохладным палец скользнул внутрь меня, заставив напрячься. «О, да!» — выдохнул подо мной Кроу, потому что я сдавила его гораздо сильнее, и на миг мне показал, что я смогу получить оргазм просто от того, как сильно сжались мои внутренние мышцы. Живот Кэрри напрягся, а его руки легли мне на бедра, помогая Кристиану удерживать меня на месте. «Я давно мечтал это сделать», — признался дракон. Не волнуйся, больно не будет. Я знаю, что делаю». Я и не волновалась. Отвернувшись, я прижалась губами к губам Кроу и почувствовала, как член Кристиана прижался к моей попке. Я чувствовала легкую прохладу смазки и невольно прикусила губу Снежка, когда головка медленно проскользнула сквозь тугое колечко. Кристиан входил медленно, продвигаясь по чуть-чуть, но каждый малейший толчок заставлял меня едва ли не кричать от обрушившегося на меня наслаждения. Это было совсем не то, что мне доводилось испытывать раньше. Какой-то новый уровень наслаждения, совершенно новые ощущения острого нестерпимого удовольствия. И когда дракон наконец вошел до конца, мы несколько мгновений просто ждали, пытаясь отдышаться и привыкая к новым ощущениям. Я чувствовал, как они соприкасаются во мне сквозь тонкую стеночку, едва ощутимо ритмично подрагивая внутри. А потом все одновременно начали двигаться. Я скользила по члену Кроу, насаживаясь на него до упора. Дракон делал то же самое сзади, каждым своим движением толкая меня в бездну оргазма. Казалось, что все слилось в единый непрерывный оргазм, который то накатывал сильнее, то чуть отступал, но ни на мгновение не оставлял меня. Яркая вспышка, едва не лишившая сознания, настигла меня несколько раз, и мне казалось, что это никогда не кончится, и я просто сойду с ума или умру от счастья на двух самых лучших в мире членах, пока в спальне не появился Рон. Восхитительно голый, возбужденный и покрытый капельками влаги. Несколько мгновений он просто смотрел, после чего забрался на кровать за головой Кроу и, заставив меня еще немного выгнуться вверх, провел своим членом по моим губам. Намек был более чем прозрачным, и, облизав гладкую шелковистую головку, я с удовольствием обхватила губами внушительный ствол. Поначалу двигаться всем одновременно было немного трудно, но очень быстро мы приноровились, и мне начало казаться, что все мое тело — это один большой, пылающий сгусток острого удовольствия. Кроу и Крис ласкали мое тело, выцеловывая горящие влажные дорожки. И с каждым толчком я стонала все громче, чувствуя, что до сокрушительной разрядки остались считанные мгновения. Мне не было известно, как мужчинам в таких условиях удавалось сдерживаться, но мне казалось, что я кончила бесчисленное количество раз, прежде чем они начали извергаться во мне, выплескивая свое горячее ароматное семя. Когда мужчины, наконец, перестали содрогаться, я проглотила все, что было у меня во рту, и, выпустив Рона, без сил упала на грудь Кроу. Его сердце под моей щекой билось так стремительно и громко, что я невольно усмехнулась. Кажется, мне удалось выжать его досуха. Но, великая богиня, как же я ошибалась! Не прошло и получаса, как меня снова уложили на лопатки, чтобы начать второй раунд. И до глубокой ночи спальню оглашали мои сладкие протяжные стоны, рычание дракона и мурчание довольных удовлетворенных Кэрри. Я отдавалась своим мужчинам полностью и самозабвенно, извиваясь под их ласками, теряя себя в безграничном наслаждении и возвращая им удовольствие в том объеме, в котором была способна. А утром, проснувшись в объятиях Кристиана и Рона, так и не смогла вспомнить, какая часть ночи была сном, а какая явью. Но у нас впереди была целая вечность, чтобы повторить или попробовать что-то новое.